Нина подошла и снова села напротив Валентины Яковлевны. «Врач хороший. А муж не потому меня бросил, тетя Валя». Нина подняла измученные глаза. «Он даже не знает, что со мной случилось. Я ему не говорила. Он просто к другой ушел. Такое вот дурацкое совпадение». «Родители? Есть с кем Диму на время оставить? Или все-таки муж присмотрит?» «Мама умерла, когда Димка еще не родился. Рак крови. Так хотела внука увидеть и...» Нина отвернулась к стене и помолчала. Слезы отступили, и она продолжила. «А папа после ее смерти сильно пьет. Ему Димку нельзя доверить. То есть он хороший человек, очень хороший. Но я не думаю, что он с ним справится. А муж? Димка ему не родной. Мы познакомились, когда я уже беременная была. А сейчас у него другая девушка. Она беременна и вообще... Он сказал, что хочет собственных детей. Ему не до Димки». «Вот как. А родной отец что ж?» «Родной отец?» Нина улыбнулась про себя. «Патрик Лемон, веселый спортврач английской сборной по художественной гимнастике. Интересно, помнит ли он еще ту девушку, которая водила его белыми ночами по Питеру? Которой он обещал показать Лондон, легендарный Ливерпуль и свой родной Корк? Она тогда поехала помощником тренера. Ее пригласили в последнюю минуту вместо заболевшей подруги. Нина тогда уже окончила институт физкультуры и работала то здесь, то там. Она рада была снова окунуться в атмосферу большого спорта, посмотреть на молодых гимнасток, новое поколение, пришедшее после них. Просто уехать на неделю из дому от жуткого сознания того, что не можешь ничем помочь умирающему родному человеку. Рыжий Патрик сразу как-то ее приметил и тогда же, в вечер приезда, пригласил посидеть в кафе. Он совсем не говорил по-русски, а Нина очень плохо по-английски, но они друг друга понимали. Вернее, она каким-то женским чутьем понимала, что не будет никакого продолжения этого стремительно вспыхнувшего романа. Не будет ни Лондона, ни Ливерпуля, ни даже Корка. Она просто радовалась выпавшему на ее долю кусочку праздника, смешливому Патрику, плененному метафизической красотой белых ночей, безлюдными ночными улицами, мостами, парками, самой Ниной, наконец. Прекрасный город, созданный для влюбленных. Как хорошо быть влюбленной. Это было как лекарство от всех ее жизненных невзгод. Он уехал и обещал писать. Она долго ждала писем, заглядывала в почтовый ящик, проводя пальцами там, куда глаза не доставали. Вдруг конверт за что-то зацепился. Когда поняла, что беременна, ни секунды не сомневалась — рожать. И как можно было убить это продолжение счастливого состояния полета? Мать заметила ее беременность, едва ли не раньше самой Нины, и деликатно спросила дочь, что та собирается делать. «Наверное, рожать, мама», — ответила тогда Нина. «Вот и слава Богу». С облегчением вздохнула мать. «Отцу утешение будет с внуком». Обе они тогда поняли, что мать говорила о том скором времени, когда ее не станет, и долго сидели, обнявшись и плакали. Слезы обеих говорили больше, чем слова. Мать так надеялась дожить до появления ребенка. Она радовалась растущему Нининому животу. Слабыми руками пыталась что-то шить или вязать для будущего внука или внучки. Димку мать так и не увидела. Она умерла, не дожив 3 месяцев до его рождения. Нина потом удивлялась, как она могла доносить Димку, как могла перенести все, что на них обрушилось. Ответ был только один. Это именно еще не родившийся Димка помог Нине выжить. Это ради него она и сейчас живет. И пусть Сергей Кузнецов со своей секретаршей катится к черту. Он и не знает, наверное, что Димка родился. Мы с ним были знакомы всего неделю. Вы думаете, это неправильно? Я не должна была так поступить. Она посмотрела с вызовом. Я думаю, что это судьба моя хорошая. Валентина Яковлевна невесело улыбнулась. Оставляй Димочку у нас. Я за ним присмотрю. Или давай я с тобой поеду. Что вы, тетя Валя? Они не заметили, как сблизились. Да разве чужой была теперь ей эта женщина, после того, как они рассказали друг другу самое сокровенное? Больше, чем друзья. Больше, чем родственники по крови. Они были теперь связаны общим несчастьем. Я пойду чайник поставлю. Валентина Яковлевна медленно поднялась, как будто приняла на себя огромную тяжесть. Бедная девочка. Такая молодая, хорошенькая. Она надеялась, что у нее с ее сыном. Кирюша так на нее смотрит. А, да что теперь говорить? Ей бы живой остаться. Она-то знает, что это за операция. Насмотрелась, не дай бог. И Димка, рыжий огонек, к которому за неделю она успела так привыкнуть, как будто знала его с рождения. Адрес у них нужно взять обязательно. И телефон. Нина, опередив Валентину Яковлевну, уже поставила чайник на плиту. Принялась резать хлеб, готовить бутерброды к ужину. Она была так сосредоточена, так ушла в себя, думая о том, где все-таки в ее жизни судьба, а где просто слепой случай, что не заметила, как Валентина Яковлевна подошла и обняла ее за плечи. «Ниночка, все будет хорошо». «Вот, вещи вашей подруги. Ничего, если они у вас постоят, а то они нам мешают. Грязно, знаете ли. Не хочется, чтоб запачкались». Васька с просонок ничего не могла понять. «Какие вещи? Какая подруга?» Наконец она узнала Димкины игрушки, наваленные грудой в пакете, и поняла. Этот мужик, тот, который обдирал обои, должно быть муж Вероники Валерьевны, которая мать Лики, которая любовница Сергея. Будь оно все проклято. Они просто собрали Нинины и Димкины вещи, чтобы они не мозолили глаза их дочери. Интересно, а где Нина будет жить? Лифт открылся, пока она с этим мужиком, имени отчества которого не знала, стояли в дверях, и оттуда появилась мать Лики, нагруженная остатками Нининого скарба. «Ключики, пожалуйста, отдайте». Вероника Валерьевна требовательно протянула руку. «Я не хочу, к примеру, чтобы посторонние в квартире. Там еще аквариум», — перебила ее Васька. «С рыбками. Я не могу». Она кивнула на свой живот. «Хорошо, хорошо. Славик, спустись, принеси рыбок». Вероника Валерьевна не думала, что Татьяна Васильева так легко согласится отдать ключи, и лучезарно улыбнулась. «Как Герочка? Справляется?» вашими молитвами. Васька протянула ей ключи. Пусть подавится. Все равно у Нины есть еще комплект. И она вчера на всякий случай тоже сделала себе дубликаты. Мы еще посмотрим, кто здесь будет жить. Пусть обращается, если что. Сереженька его предупредил. Обязательно. Да Герка лучше пусть обратится за советом к кому угодно. Только не к этой родной сестре, Изавеле. Васька плохо помнила, кто такая была эта Изавель, но имя очень уж подходило. Лифт снова открылся. Станислав Петрович животом вперед с натугой вынес из него большой круглый аквариум. Вода плескалась и ходила ходуном. Рыбки испуганно жались ко дну. Васька посторонилась, и он пронес его на кухню. Следом шла Вероника Валерьевна, с любопытством оглядывая интерьер. «А подставка?» «Вот». Станислав Петрович кивнул головой, указывая на подставку, прижатую локтем к боку. Мать Лики проворно вынула ее. Станислав Петрович с видимым облегчением плюхнул аквариум. «Может быть, лучше в комнату?» — суетилась Вероника Валерьевна. «Не жарко будет им на кухне?» «Так я тебя и приглашу в комнату», — подумала Васька. «Ты еще того и гляди, чай пить напросишься». «Думаю, здесь в самый раз», — отрезала она. Вероника Валерьевна еще раз зыркнула по сторонам. «Так мы пойдем. Все вещички я вам передаю в целости и сохранности. Пошли, Славик». «До свидания». Немногословный Славик кивнул головой и последовал за своей половиной. «Ну и ну. Позвонить Нине или нет?» Она все равно собиралась сегодня им звонить. «Конечно, позвонить. Но, наверное, ничего не говорить об этой экспансии. Не портить им отдых. Вечером приедет Герка, и она с ним посоветуется. Наверное, все это не без согласия Сергея? Его идея в их исполнении. Какая же он все-таки сволочь? Расходятся ведь люди по-хорошему, без таких вот эксцессов». От волнения Ваське в голову приходили сплошь слова иностранного происхождения, с которыми она в своем лексиконе упорно боролась, утверждая, что каждому иностранному слову можно подобрать соответствующие понятия на родном языке. Она села и засмеялась. «Ну, конечно. Нашествие и скандал. Хотя все это, конечно, не смешно». «По-моему, прекрасно. Прекрасно». Вероника Валерьевна осторожно раскатывала на полу обои. «Как ты думаешь, Славуся?» «Неплохо, как по мне». Станислав Петрович наклонял голову то вправо, то влево, рассматривая рисунок. «Сколько мы их взяли? Хватит? Рисунок нужно будет совмещать. Видишь, какой кусок? Придется все время выбрасывать». «Ничего, я все предусмотрела. Это место?» Указала она туда, где стоял шкаф. «Этими обрезками и заклеим. Некоторые под мебелью, к примеру, вообще не клеит. Ну, я против таких вещей. Нечего экономить. Денег хватает». «А успеем к их приезду?» — засомневался Станислав Петрович. «Да что тут делать? Главное, мы с тобой уже все подготовили. Смотри. День клеим эту комнату, а завтра детскую. Еще день кладу на то, чтобы бордюрчики, уголки, всякую мелочь доделать, окна протереть. Ты будешь доклеивать, а я помою окна. Если утром пораньше встать, то даже за полдня можно справиться. Так, значит, еще останется 2 дня на шторы купить-пошить. Я пошью, а вечерком мы с тобой приедем, повесим, мебель поставим, и, пожалуйста, сюрприз. И коврики я уже присмотрела, вот как». Она бросила торжествующий взгляд на мужа. «А пока я буду шить, ты можешь на денек и на рыбалку съездить, если очень хочешь», великодушно разрешила супругу Вероника Валерьевна. «Викуся, там видно будет, ты у меня голова. Если все пойдет, как задумали, то можно и на рыбалку, если погода будет. Ну что, давай приступать?» Станислав Петрович взялся за брючный ремень. «Я переодеваюсь. Клей развела?» «Еще с вечера готов». Вероника Валерьевна потащила через голову нарядное платье, в котором ездила за покупками. Она работала в отделе уже больше полугода, и работа ей нравилась. Ей понравилось здесь еще на практике, но она не думала, что ее сюда возьмут. Мохнатой лапы у Катерины точно не было. Значит, просто повезло. Честно говоря, она думала, что попадет в какой-нибудь детский распределитель, может быть, в райотдел или даже паспортный стол. Но это было бы совсем обидно с ее красным дипломом. А попала сюда. Предел мечтаний для любого выпускника их факультета. Впрочем, некоторые считали Катю Скрипковскую наивной дурочкой, у которой еще игра в казаки-разбойники из головы не выветрилась. Идти стоило на жилищное право, в адвокатуру или в нотариусы, на худой конец. А здесь что? Кровь, грязь, ложь, особо тяжкие слова, словом. Но она хотела работать именно здесь. Только вот толку пока от нее никакого. Она так надеялась, что Шумейка связан с убийством Нечаева, и она сможет это доказать. Но догадки догадками, а фактов не было никаких. Ну, купил человек машину. Возил продавца в ресторан договориться. И что дальше? Убил? Если каждый покупатель будет убивать продавца, то продавцы очень скоро переведутся. Она чувствовала, что кроме машины здесь есть еще что-то. Какая-то связь. И показания официантки из подсолнухов это вроде бы подтверждают. Но Шумейка уперся, что никакого Шубина не знает, и официантке это послышалось. Наружников под такую дохлую версию не выпросишь. «Может, мне самой за ним последить?» — думала Катя. «Взять фотоаппарат и последить? Может, он к Шубину поедет и...» «Да!» — сказала она иронически сама себе. «А ты следом побежишь. Это только в кино лейтенант милиции влетает в первую попавшуюся машину и на ней преследует преступника. А на самом деле, пока найдешь эту самую машину, пока с хозяином объяснишься, преступника и след простынет. К тому же меня невооруженным глазом видно за 2 километра. А у Шубина такая охрана, что и на 22 километра не подпустят. Может, мне волосы покрасить?» Дурацкая мысль. Во-первых, все будут потешаться, подумают, что она стесняется того, что рыжая. Давно проехали. Рыжая так рыжая. Еще в школе она перестала обращать на это внимание. Но внешность у нее, конечно, очень приметная. Раз увидел, и все. Парик купить, что ли? А лучше сразу много, как у Шерлока Холмса. И живописные лохмотья в придачу. И скрипку. Играть на досуге. Ну, тогда уж для полного комплекта ей нужен доктор Ватсон. Что ж, милейший Яков Семенович, интриллигатор, пожалуй, подойдет. Вот так парочка. Катерина фыркнула. Вспомнила, как первый раз увидела подпись эксперта под заключением и впала в какой-то столбняк. То есть смеялась так, что это напоминало симптомы страшной болезни. Ее и крутило, и сворачивало, и она никак не могла остановиться. Наконец, отсмеявшись, она спросила у наблюдавшего эту клиническую картину Сашки Бухина. «Интриллигатор — это что, гибрид интригана и аллигатора?» «Это фамилия такая», — облегченно ответил Бухин, удостоверяясь, что с их новой сотрудницей ничего не случилось. «Моя фамилия вообще Бухин, между прочим». «Ну и что?» Катя не удивилась. «Фамилия как фамилия. Подумаешь, Бухин». «Ты Бухин, я рыжая, а вот интриллигатор...» «Ну, это, конечно, звучит». «Ничего, привыкнешь», — буркнул Бухин. «Ты только при нем таких фортелей не выкидывай. Он исключительный эксперт и вообще хороший дядечка». Что Яков Семенович хороший человек, Катя Скрипковская давно убедилась. Да и в целом все ей нравились. Начальник, ничего себе начальник, пока сильно не ругал. Банников Николай Андреевич тоже симпатичный. Тихо подскажет, если видит, что она чего-то не поняла. Не то, что Игорь Анатольевич Лысенко. Вот этот всем язвам язва, а также в каждую бочку затычка. Как его майор терпит. Кажется, они большие друзья. Вот Саша Бухин, с которым им теперь дали общий кабинет, прекрасный собеседник. Ему бы лекции по литературе читать, а он... «А зачем я сама в милицию пошла?» — задала себе вопрос Катя. «Ну а куда еще было идти с неуемной жаждой раскапывать? Зачем? Почему и как случилось то или иное, и представлять, что было бы, если бы события произошли в другом временном порядке или с другими участниками». Со временем это стало ее любимой игрой. В школе Катя училась по всем предметам одинаково ровно. Одно время увлекалась биологией, ездила раз в неделю в университет, в школу юного микробиолога, участвовала в олимпиадах и даже подумывала поступать в медицинский. Жили они в небольшом поселке, 40 минут электричкой от города. Но от университета до их дома часа два, а то и больше. И поэтому вечером в субботу, после занятий в университете, Катя оставалась ночевать в городе у отца. Родители развелись очень давно, ей было всего лет 5. О разводе мать никогда ничего не рассказывала, да Катя и не выпытывала. Если мама молчит, значит, так надо. Но мать больше не вышла замуж, и отец не завел новой семьи. Зачем было им разводиться, Катя не понимала до сих пор. Она не помнила ни скандалов, ни ссор между родителями. Оба были милейшими людьми. Мать всю жизнь проработала агрономом. Сначала при техникуме зеленого строительства, потом в тепличном хозяйстве, отец — в милиции. Возможно, его короткие, часто отрывочные рассказы и повлияли на ее выбор. Отец умер, когда Катя была в 10 классе. Тогда и оказалось, что он завещал Кате свою квартиру. Ту самую квартиру, в которой жили бабушка с дедушкой, и все они вместе, когда еще родители не развелись. Где маленькая Катя училась ходить, и в которую выросшая Катя приезжала каждую субботу. Где они пили на кухне чай, и отец рассказывал единственной дочери о том, какие дела у него были на этой неделе. Рассказывал как взрослый, как своему товарищу. Когда она впервые вошла в эту квартиру без него, сама открыла дверь ключом, его ключом, Вот тогда она осознала, что его действительно нет. Он так был ей нужен, оказывается. Не нужна ей никакая квартира. Появившаяся на полчаса позже мать, которая забегала в жилконтору за какими-то документами, застала дочь странно повзрослевшей. По ее глазам Ирина Сергеевна поняла, что дочь плакала. Она подошла к дочери и прижала ее к себе. Катя обхватила мать руками и спросила: «Но почему именно он? Почему? Почему?» «Не знаю, Катюш», — просто ответила мать. «И никто тебе не скажет. Такие вопросы все задают. Каждый не понимает, почему именно его любимый человек умирает, когда миллионы других живут. Ты просто не забывай, каким он был. И все». Именно в этот день Катя Скрипковская поняла, что ни в какой мединститут она поступать не будет. Она пойдет в юридический и работать будет в самом обычном райотделе, в каком-нибудь прокуренном насквозь кабинете с железным сейфом, выкрашенным казенной шаровой краской, с пыльным замученным кактусом на подоконнике. Будет ловить мошенников, выезжать на квартирные кражи, то есть заниматься тем, чем занимался всю жизнь ее отец. Отец бы хотел, чтобы она стала юристом. Папа бы ею гордился. И она училась все эти годы не за страх, а за совесть. И свой красный диплом заработала сама, без всяких поблажек и блата. Даже любимое римское право она зубрила с каким-то остервенением, чтобы отец мог ею гордиться. И сейчас она просто обязана найти ответы на вопросы. Почему встретились именно эти два человека, один из которых был убит на следующий день, а у второго через месяц убили брата? Не слишком ли много всего для одного, Олега Шумейко? Что же, надо думать. Думать и искать. Слишком много здесь совпадений.